Рада встрече с вами. Меня зовут Смирнова Надежда. Я являюсь преподавателем Московской бизнес-школы и преподаю в Российской экономической академии имени Плеханова. Сейчас речь пойдет о теме «Разработка и формализация стратегии». Мы с вами рассмотрим, как стратегическая диагностика участвует в процессе разработки стратегии, как, собственно, осуществляется процесс разработки стратегии, зачем необходимо в конце остановиться и еще раз ее проаудировать. И рассмотрим пример, который был разработан в рамках одного из консалтинговых проектов, участницей которого я являлась. Тема первая. Мы уже с вами говорили о процессе разработки стратегии. Он состоит из ряда этапов. Сначала необходимо выяснить, каково представление владельцев компании о том, как должна выглядеть компания через определенный период времени. Затем требуется провести определенные диагностические мероприятия для того, чтобы определиться с состоянием, а что компания представляет, собственно говоря, сегодня. Это и интересы стейкхолдеров, и внутреннее состояние компании, и внешняя среда компании. В итоге мы формируем некое видение целевого состояния, к которому должна прийти компания. И, наконец, переходим, собственно, к разработке стратегии, то есть к определению пути, по которому мы пойдем из точки А в точку Б. Точка А – это сегодняшнее состояние компании, точка Б – это то, какой компания должна стать через заданный период времени. Начнем с первого. С того, что мы должны провести стратегическую диагностику. Вы уже познакомились с рядом методов, которые используются. Число их огромно. Внешнюю среду мы анализируем с помощью отраслевого анализа. Это может быть и 5 сил Портера, и жизненный цикл отрасли, и потенциал отрасли, и ключевые, выявление ключевых факторов успеха. Это и PEST-анализ, когда мы анализируем политические, экономические, социальные, технологические факторы макросреды. Это и анализ конкуренции, выявление стратегических групп, определение стратегии конкурентов. Это анализ потребителей, определение характеристик того, кто они, какие мотивы покупок у них существуют, в чем их неудовлетворенность. Это и стейкхолдеры, акционеры, менеджеры, персонал, органы власти, все те, кто проявляет интерес к нашей компании. Внутренняя среда анализируется через анализ бизнес-систем. Мы анализируем виды деятельности по созданию ценности для потребителя. Это технологические изменения, которые могут происходить в нашей компании. Анализ портфеля бизнесов. Финансовый анализ, как то прибыльность, рентабельность, анализ финансовых коэффициентов. Это может быть 7S фирмы McKinsey, где анализируется стратегия, система и стиль, навыки и умения персонала, структура управления, разделяемые ценности в компании. Это и маркетинговый аудит, когда мы проводим анализ службы маркетинга, концепции маркетинга. Но на самом деле, если у вас в компании стратегия еще не формализована, необходимо взять только самые главные, самые удобные методы для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы делаем большой-большой анализ, а, собственно, к процессу разработки стратегии так и не переходим. Поэтому, как правило, используется небольшое количество диагностических методов для того, чтобы выработать некие стратегические рекомендации, на основе которых будет, собственно, построен стратегический план компании. Как правило, используется SWOT-анализ для того, чтобы получить ответ, что из себя представляет компания, в каких условиях она работает. Используется анализ 5 сил по Портеру, чтобы понять, как компания соотносится с конкурентами. Используется анализ ценности для покупателей для того, чтобы определить, как оценивается компания, собственно, покупателями. И проводится анализ процесса для того, чтобы ответить на вопрос, оптимизированы ли бизнес-процессы компании. В результате мы понимаем, в общих чертах, крупными мазками, то состояние, в котором компания находится на сегодняшний день. Позвольте некоторым образом серьезнее остановиться на управленческом обследовании, которое проводится внутри компании. То есть на последовательной оценке функциональных зон организации с целью того, чтобы выявить ее стратегически сильные и слабые стороны. В принципе, еще и возможности и угрозы. Здесь анализируется функция маркетинга. Как правило, проводится анализ доли рынка, конкурентоспособность продукции. Разнообразие и качество продукции анализируется. Анализируется рыночная статистика. Это сложный анализ, когда мы пытаемся проследить изменения потребностей покупателей. Анализируются рыночные исследования и разработки. То есть проводится анализ появляющихся у конкурентов новых продуктов, а также проводится анализ тех разработок продуктов, которые необходимы для поддержания конкурентоспособности нашей компании. Анализируется уровень предпродажного и послепродажного обслуживания клиентов. Это особенно актуально для российских компаний, поскольку предпродажное и послепродажное обслуживание, как правило, у нас хромает на обе ноги. Эффективность сбыта анализируется, рекламы, анализируются способы продвижения продукции, ну и, безусловно, прибыль. Поскольку все наши действия, даже если они очень хорошие, но не приносят прибыли, наверное, мало интересны для компании. Следующая функциональная зона – это функция финансов и учета. Здесь, как правило, используется метод анализа финансовых коэффициентов, с помощью которого мы можем оценить рост, прибыльность, формирование капитала, управление использованием заемных средств, состояние запасов, провести анализ кредиторской и дебиторской задолженности и так далее. Он необходим нам для определения уровня доступности ресурсов для осуществления стратегически значимых проектов, которые мы внесем в стратегии и заложим в стратегический план, а также для определения эффективности использования активов компании. Помимо этого, можно использовать метод приведенного денежного потока. Тогда мы сможем проанализировать перспективы капиталовложений компании. Проводится анализ финансовой ситуации. Для этого используется отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс, движение денежных средств. Все эти методы вам уже знакомы из модуля, посвященным финансам. Следующая функциональная зона, которой необходимо посвятить определенное время в анализе и управленческом обследовании, это, собственно, производство. Необходимо провести оценку производства, проанализировать операции организации в сфере ее основной деятельности. Нужно проанализировать цепочку создания ценности, о чем мы уже с вами сегодня говорили. Цепочка создания ценности показывает вклад каждого вида деятельности в решение основных задач компании. Ну и, естественно, направления, в которых может быть увеличена потребительская ценность продукта. Более того, направления, в которых потребительская ценность может быть увеличена без дополнительных издержек. Здесь же проводится анализ производственных мощностей. Насколько удобно расположены мощности, насколько адекватны производственные мощности и производственные возможности компании, и выпуск, уровень выпуска. Делается анализ эффективности производства, анализируются издержки, анализируется контролинг над издержками, анализируются используемые технологические процессы. Результатом служит разработка профиля эффективного производства, некого эталона. Анализируется рабочая сила, ее качество, гибкость. Анализируется, собственно, качество, то есть анализируется эффективность системы управления качеством. Анализируются источники снабжения, то есть выявляется, насколько сильно влияние поставщиков. Анализируются исследования и разработки, определяется уровень вложений в инновационные исследования для того, чтобы понять, насколько возможно создание и вывод продукта, нового продукта или новой технологии на рынок. Следующим важной зоной, которую необходимо проанализировать, является зона персонала, структуры компании, ее корпоративной культуры. Когда мы говорим о функциональной зоне персонал, мы понимаем, что нам необходимо исследовать общий уровень персонала, желательно по группам. Нам необходимо определить уровни компетентности и подготовки топ-менеджмента. Нам необходимо проанализировать систему вознаграждения и эффективность ее использования. В принципе, ответить на вопрос, а на какие действия система вознаграждения стимулирует персонал компании. Проанализировать систему оценки деятельности персонала, системы развития персонала, включая повышение квалификации и продвижение специалистов и менеджеров. Необходимо проанализировать кроссфункциональные коммуникации, ну и, естественно, традиционные коммуникации сверху вниз и обратную связь снизу вверх. Необходимо проанализировать причину увольнения ведущих специалистов. Когда мы говорим об организационной структуре, мы подразумеваем необходимость анализа уровня бюрократизации организации и анализа способов взаимодействия подразделений, сотрудников, подчиненных, начальников. И, наконец, внутрифирменная культура. Здесь исследуется психологический климат, стиль отношений и поведения сотрудников в организации, их ожидания и то, насколько выполняется психологический контракт в компании, имидж компании, включая и имидж, положительный имидж работодателя. Внешнее впечатление, которое формируется в окружающей среде, в зависимости от того, как ведет себя на рынке компания по отношению к разным контрагентам и каковы результаты деятельности компании. Все полученное в результате стратегической диагностики, в результате проведенного анализа, мы включаем в матрицу SWOT. На слайде вам представлена структура матрицы SWOT. Слабые, сильные стороны, возможности и угрозы. Чтобы понимать разделение между этими четырьмя квадрантами, включающимися в матрицу SWOT, расскажу вам историю. Представьте себе, вы выходите из дома, на улице идет дождь. Вы взяли с собой зонтик, и вам дождь не страшен. В этом случае вы использовали угрозы и свои сильные стороны. Угроза – это дождь, который идет на улице. Она может случиться или не случиться. Более того, наличие этой угрозы, ее реализация не зависит от вас, вышедшего из дома. Однако у вас есть сильная сторона. Вы взяли с собой зонтик. Этот зонтик является тем, что дает вам возможность избежать негативных последствий попадания под дождь, то есть действие той самой угрозы. То же самое относительно компании. Сильные и слабые стороны – это то, на что компания в состоянии повлиять. Сюда вносятся результаты анализа по функциональным зонам. Маркетинг, финансы, оперативная деятельность, персонал, менеджмент, ресурсы компании. Возможности и угрозы – это внешняя окружающая среда, то, на что компания повлиять в принципе не может. Поставщики, потребители, правительство, конкуренты, рынок капитала, технологии, окружающая среда – это все то, на что компания в принципе не влияет, но к действиям этих элементов рынка компания вынуждена адаптироваться и приспосабливаться. После того, как мы выстроили SWOT-матрицу, нам необходимо ее проанализировать для того, чтобы смочь разработать стратегии, альтернативные стратегии, из которых мы будем выбирать одну оптимальную. Например, рассмотрим SWOT для автомобильного дилера, крупнейшей компании на юге России. При построении SWOT к сильным сторонам были отнесены два момента. Положение в регионе, то есть наличие развитой дилерской сети, и то, что компания является мультибрендовой. Компания принадлежит 20 брендов. К слабым сторонам автомобильный дилер отнес неструктурированность системы управления и дефицит квалифицированного персонала. Были выделены возможности и угрозы. Возможности. Отсутствие представительств автомобильных компаний в соседних регионах. И, наконец, доступность ресурсов и связей. В первую очередь, компания говорила об административном ресурсе. В качестве угрозы компания выделила появление конкурентов из центральных регионов на рынке Юга России и консолидацию рынка, а также снижение маржи на торговле продуктом, собственно, производителями автомобилей. Итак, мы должны проанализировать то, что занесли в матрицу SWOT. Для анализа SWOT-матрицы мы используем перекрестный анализ. Он нам позволяет путем попарного сравнения заложенных в квадранты матрицы SWOT записей определить либо точки прорыва, тогда мы производим попарное сравнение сильных сторон и возможностей. По сути дела, мы отвечаем на вопрос, как посредством сильных сторон использовать возможности, сложившиеся на рынке. Мы можем определить риски, тогда мы сравниваем слабые стороны и угрозы. Тогда мы отвечаем на вопрос, как влияние угроз, на которые компания в принципе не влияет, усиливается при наличии слабых сторон компании. Мы можем определить способы снижения рисков, то есть, ответив на вопрос, как, используя сильные стороны, мы можем сократить имеющиеся риски, то есть снизить влияние угроз. Таким образом, мы попарно сравниваем сильные стороны и угрозы. И, наконец, мы можем определить пути повышения конкурентоспособности компании. То есть, на самом деле, можем определить, как развивать определенные слабые стороны, которые мы выявили в компании, за счет использования возможностей. Таким образом, мы попарно сравниваем слабые стороны и квадрант возможностей компании. В результате мы получаем некие наброски стратегических альтернатив. Сейчас вы можете выполнить задание по первой теме. Следующая тема – разработка стратегии и ее формализация. Итак, в рамках прошлой темы мы с вами проговорили, что, проводя кросс-анализ, мы получаем набор стратегических альтернатив. Мы их можем сформировать по группам, исходя из того, как проводили кросс-анализ. Первая группа, таким образом, у нас стратегии использования возможностей. Как использовать возможности внешней среды. Вторая группа стратегий – это стратегия устранения угроз. Как предотвратить угрозы внешней окружающей среды компании. Третья группа стратегических альтернатив, которая может у нас возникнуть – стратегия сохранения, укрепления и использования сильных сторон. То есть, опять же, как сохранить и использовать сильные стороны нашей компании. И, наконец, четвертая группа стратегий и стратегических альтернатив, которые у нас возникают при проведении кросс-анализа. Это стратегия ликвидации слабых сторон компании. Как ликвидировать слабые стороны нашей компании. Мы сформировали четыре группы стратегических альтернатив. Стратегия использования возможностей, стратегия устранения угроз, стратегия сохранения, укрепления и использования сильных сторон, стратегия ликвидации слабых сторон. Мы выстраивали эти альтернативы в соответствии с проведенной стратегической диагностикой и в соответствии с сформулированными собственниками целями, стратегическими целями компании. Теперь необходимо произвести качественный анализ портфеля альтернатив. Мы должны определить полноту портфеля стратегических альтернатив, то есть насколько полно мы раскрыли все стратегии, насколько полно они представлены, насколько они связаны с целями, поставленными перед компанией. Мы должны проанализировать, чтобы все стратегии, которые в четырех группах мы расположили, были независимы друг от друга, иначе нарушается принцип альтернативности. И, наконец, мы еще раз проверяем на соответствие поставленным целям каждую стратегическую альтернативу. Как только мы провели качественный анализ, мы получаем ответ. Удовлетворяет ли портфель альтернативных стратегий всем требованиям? Если удовлетворяет, у нас готов портфель стратегических альтернатив. Он готов для того, чтобы нам выбрать оптимальную стратегию, которую мы будем переводить в дальнейшем в стратегический план, набор мероприятий и начнем реализовывать. Если нет, значит, мы снова должны обратиться к этапу формирования групп стратегических альтернатив. Для того, чтобы выбрать наиболее оптимальную стратегическую альтернативу, часто используют матрицу Абеля. Матрица Абеля – это матрица, показывающая, насколько требуется компании какие-то решительные изменения и насколько компания активна на рынке. В результате этого мы получаем некие требования к стратегиям. Если компании требуются решительные изменения и компания на рынке активна, она является лидером, в этом случае нам подходят стратегические альтернативы, которые резко меняют стратегию, которые порождают новые тенденции. Если же требуются решительные изменения, но компания адаптивна, она является последователем на рынке, она адаптируется к внешним условиям рынка, тогда компания выбирает альтернативы, характеризующиеся быстрым следованием за лидера и желанием удержать свою позицию на рынке. Может быть ситуация, когда компания является приверженцем медленного эволюционного изменения. И здесь, возможно, тоже два варианта. Она может быть адаптером, последователем или может быть лидером. Если она лидер, то компания пытается предвидеть любые изменения окружающей среды, любые тенденции, чтобы сохранить свое лидерское положение, предпринимает какие-то шаги. И, наконец, если компания выбирает адаптивную жизнь, то тогда компания корректирует медленно, эволюционно стратегию, чтобы адаптироваться к существующим новым тенденциям и к ним, соответственно, приспособиться. Если говорить о том, какие стратегические альтернативы наиболее часто или наиболее редко выбираются, то мы можем классифицировать их таким образом. Стратегия ограниченного роста – наиболее часто используемая компаниями стратегия. Мы устанавливаем цели от достигнутого уровня с учетом небольшого прироста. Этот небольшой прирост необходим нам для поддержания положения компании на ее рынках. Примером может служить нефтяная отрасль, где во многих компаниях, допустим, оргсинтеза, используется именно эта стратегия, когда планируется от достигнутого увеличения объемов производства и ассортимента. Следующая достаточно часто используемая стратегия – стратегия активного роста. Она осуществляется путем ежегодного значительного повышения уровня краткосрочных и долгосрочных целей над уровнем показателей прошлого года. Это характерно для бурно развивающихся отраслей, допустим, отрасли IT и телекоммуникаций. Можно реализовать стратегию активного роста либо за счет активного, рационального использования внутренних ресурсов компании, можно за счет использования внешней среды компании. В этом случае мы будем говорить о вертикальной интеграции и выстраивании вертикально интегрированной компании. или о консолидации компании, когда происходит слияние или поглощение на горизонтальном уровне. Ну и, наконец, еще один вид стратегии, которая может использоваться, стратегия сокращения. В данном случае уровень целей, который выставляет перед собой компания, устанавливается ниже достигнутого в прошлом. Фактически для многих фирм стратегия сокращения может означать здравый путь рационализации и переориентации деятельности. Здесь возможно три подстратегии. Стратегия ликвидации. Она предполагает полную распродажу активов и запасов и планомерный вывод капитала из какого-то неперспективного направления бизнеса. Зачем? Затем, чтобы сохранить в максимальной мере компанию и, возможно, приумножить уровень отдачи, если вложить вырученные от ликвидации неперспективного бизнеса средства в более перспективные направления. Стратегия отсечения лишнего предполагает ликвидацию только отдельных подразделений и отдельных направлений деятельности. Для чего? Чтобы высвободить ресурсы для поддержания тех перспективных направлений, которые в компании на сегодняшний день есть. Ну и на самом деле, если есть долги, то и для оплаты долгов, которые могли накопиться в компании. И, наконец, стратегия сокращения и стратегия приоритизации. Она предполагает замораживание некоторых видов деятельности в условиях низкой конъюнктуры рынка. Компании применяют эту стратегическую альтернативу в том случае, если считают, что через определенный период наступит подъем в данном направлении, и необходимо сохранить производственные мощности, чтобы вновь развернуть деятельность, когда ситуация на рынке изменится к лучшему. Примером стратегии сокращения может быть, например, выведение из компаний, из крупных холдингов, обслуживающих бизнесов и создание, да, IT, ремонтов, из этих подразделений, которые ранее были в компании, да, отдельных компаний, которые продолжают обслуживать нашу, но одновременно выходят на открытый рынок. Это характерно было для нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, для электроэнергетики, когда происходила реструктуризация отрасли и компаний в нее входящих. Кстати, именно выведение из компаний, обслуживающих бизнесов, было положено в том числе и в стратегию развития энергетической отрасли, которую проводила РАО ЕС России. Но чаще всего компания использует стратегию сочетания, которая представляет собой объединение любых из рассмотренных нами сейчас стратегий. И стратегия ограниченного роста, и стратегия активного роста, и стратегия сокращения. Просто каждая из них применяется к отдельным различным направлениям бизнеса в рамках одной компании. Мы с вами сейчас шли традиционным путем. Исходили из того, что видение, которое сформировано собственниками, это некая статичная картинка. Но на сегодняшний день мы имеем значительное убыстрение всех процессов, которые протекают как в компании, так и на рынке. В принципе, всех процессов, которыми живет человек и компания. Отсюда нам недостаточно того, что видение статично. Нам хочется иметь видение компании через определенный период времени в динамике. Чтобы осуществить этот подход, используется сценарное моделирование. Этапы сценария.